Глава 10. Цена вопроса. Гришин злился. Все не задалось с самого утра, и первой новостью было то, что престол вышел из-под контроля. Каким-то образом он отключил следящий модуль АК, фактически уйдя в самоволку. Бесконтрольный северин опасен. Лишенный памяти и рычагов воздействия, он мог принести больше вреда, чем пользы. Второй новостью было то, что он наконец-то разобрался в клубке событий, ключ от которых предоставил ему Северин. Свенсон, Лесин и Тилман – треугольник, не дававший ему покоя. Три покойника, которые оказались ни хрена не покойниками. Лесин, космическая яхта которого якобы разбилась на подлете к Луне, погибший в своем флайере Свенсон. И, наконец, Тилман, растворившийся на аэродроме корпорации после захвата. Один всплыл на фотографии, которая непонятно как попала к начальнику престола Долгову и была сделана в Каменске, якобы после смерти Ионова из фигурантов. Но хуже всего Лесин, уступивший ему этот шикарный кабинет и добровольно ушедший в отставку. Гришин все гадал, почему бывший председатель совета директоров сдался без борьбы. Теперь он знал ответ. Что ему какая-то корпорация, и что ему какое-то кресло, которое зашаталось, когда он может править миром? Чертов Тилман со своими разработками. Полгода ушло на то, чтобы добраться до его проекта Вайскорп. Он сам загубил всю идею. Халтурил на протяжении полутора лет, заводя исследования в тупик. Что же предложил ему бывший глава Ростеха? И вот теперь эта троица что-то задумала, и Гришин бессилен докопаться до истины. Одна надежда, что да Винчи разберется в этом клубке. Сейчас же надо было решить, что делать с престолом. «Горобец!» — отдал он мысленный приказ. Главный бодигард и порученец появился спустя 20 секунд. Как всегда, подтянутый, уверенный, сильный. Широким шагом он подошел к столу и остановился, ожидая распоряжений. «Мне нужны два оперативника самого высокого класса», — приказал Гришин. «Завтра они должны прибыть в Каменск, найти Глеба Северина и вернуть его под наш контроль как можно быстрее». Горобец несколько секунд молчал. «Рычаги давления? Методы решения?» «Пока что убеждение». «Постоянный закрытый канал связи со мной. Я сам буду мониторить операцию. Без моего приказа никаких действий против престола или его окружения. Слушаюсь!» И Горобец вышел. Гришин устало потер глаза. Он специально не хотел подключать к этому делу Свена. Во-первых, тому недолго осталось. Хоть он и ведал безопасностью корпорации, но он легко мог запороть все. А во-вторых, он не должен знать о престоле. Северин – козырь Гришина. Но сейчас глава Ростеха уже так не думал. Слишком самостоятелен, слишком идеалистичен был ушедший в самоволку, напичканный под завязку новейшими имплантами прототип. Да и вести, пришедшие по информационной ленте корпорации о недавних событиях в Каменске, настораживали. Два вырубленных охотника за головами, девушка, которая прошла мимо них и застреленная любовницей престола Маарой Аббас, погибший сотрудник корпорации и два влиятельных человека. Во всем прослеживалась связь с Севериным. Но его имя ни в одном отчете не всплыло. Борис Долгов надежно покрывал своего подчиненного. Все преподнесено как прекрасная работа ГСК, которая была бессильна. Тут прослеживались совершенно незаконные методы престола. Надо сказать, они давали прекрасные результаты. Корпорация тоже могла действовать незаконно. Боевые отряды спецназа могли за день очистить Южный от нежелательного элемента и выбить какие угодно показания. Но такого результата, как действия Северина, не дали бы. Он нашел нужный источник и присосался к нему. Вот только теперь многомиллионная собственность сама по себе. Утром Горобец первым делом доложил, что оперативники прибыли в Каменск и уже приступили к работе. На настоящий момент Глеб Северин, известный под оперативным псевдонимом «Престол», находится в квартире своей подружки Маары Аббас. Но получить данные оттуда невозможно. Скорее всего, там стоит глушилка сигнала. Взломать ее оперативники не успели, поскольку объект только что покинул квартиру и следует в направлении западного сектора. Видимо, через него собирается попасть в южный. «Прямая связь с оперативниками!» – затребовал Гришин. Горобец молча снял с руки коммуникатор и, положив на стол, нажал сенсор на виртуальном дисплее. Пока в эфире стояла тишина. Скорее всего, оперативники вели объект, не привлекая внимания и не отвлекаясь на разговоры. Но спустя 20 минут события понеслись вскачь. «Объект нас обнаружил!» — доложил один из них сиплым голосом, словно у него горло болело. «Говорит председатель совета директоров Ростеха Гришин. Продолжайте преследование. Как только появится возможность, берите объект, но без рукоприкладства. Просто остановите его там, где можно будет поговорить. Заставьте его активировать следящую функцию импланта ока». «Слушаюсь, господин директор», — ответил все тот же сиплый. «Методы воздействия?» «Пока что беседа. Если окажет сопротивление, вырубите, но не убивайте», — после небольшой паузы приказал Кремень. «Об изменении ситуации докладывать немедленно, мне, лично. Я взял дело под свой контроль». Он стрельнул в Горобца заинтересованным взглядом, но тот стоял прямо, с совершенно равнодушным видом. Гришин прекрасно понимал, что в подобных вопросах он дилетант, но его начальник службы безопасности не видел надобности вмешиваться в приказы босса. Его операция, вот пусть он ее и проводит так, как ему необходимо. «Да, господин директор», — на этот раз голос был не сиплым. Видимо, второй оперативник передал объект напарнику. Параллельно замигал вызовом Виртинтер. Маленькая голограмма Свена требовала аудиенции. «Слушаю», – прохладно поинтересовался Гришин, дав аудиоканал. «Павел Аркадьевич, что за операция проходит сейчас в Каменске? Почему меня не поставили в известность? Кто отправил туда оперативников? С какой целью? И кто ими руководит?» «Оперативников туда отправил я. Руковожу ими тоже я», – рыкнул главный корпорат. «Если я не поставил вас в известность, значит только одно. Это не затрагивает интересы безопасности корпорации и не угрожает безопасности Ростеха. Следовательно, операция никоим образом вас не касается. Еще вопросы?» Несколько секунд на другом конце висела тягостная пауза, после чего раздался слегка растерянный голос Свенсона. «Никак нет, Павел Аркадьевич». «Тогда вы свободны», — отозвался Гришин. Глава Ростеха отключил вертком и вернулся к прерванному занятию. Благо, пока что оперативники молчали. Пауза затягивалась. Он уже хотел потребовать отчета, когда в эфир пошел прямой текст. Видимо, они загнали престола в укромное место, где можно было без помех поговорить. «Он неуправляем». Когда в диалоге возникла пауза, равнодушно произнес Горобец. «Северин не отморозок. Он понимает, что ситуация необычная. Но за свое новое тело и за то, что оно будет принадлежать только ему, он будет биться либо до смерти, либо до победного конца. Может, разумнее привлечь его на свою сторону, открыв правду? Иначе мы потеряем его, а вместе с ним и опытный образец Борея». Гришин задумчиво смотрел на главу своей охраны. Тот говорил дело. Но те, кто стирали память, предупредили, что любой сбой может привести к тому, что объект вспомнит все, что стерто, либо к тому, что он сойдет с ума. «Мы ждем приказов!» — раздался из коммуникатора сиплый голос. Гришин прекрасно понимал, что чем дольше он молчит, тем больше усугубляется обстановка на улице в далеком Каменске. «Отступить!» — приказал Кремень. «Попробуем надавить на него через девчонку. Ждите приказов!» «Слушаюсь, сэр», — произнес сиплый и оборвал связь. «Мы потеряли его», — неожиданно, не спрашивая разрешения, сказал Горобец. Вмешательство в размышления ошарашило Гришина. Он удивленно воззрился на главного охранника. «Что? Мы потеряли его. Либо его придется устранить, либо отпустить», — так же флегматично произнес тот. «Поясни», — жестко приказал главный корпорат. «Девчонка ему дорога. Тронем ее, и он перевернет весь мир, чтобы найти ее. Вы правы, он идеалист, мечтатель и романтик. И когда престол найдет того, кто дернул за ниточку, он снесет ему голову». «О себе печешься?» — недобро усмехнулся Гришин. Горобец покачал головой. «А вас? Моя задача — защищать вас. А голову он придет отрывать тому, кто отдал приказ, поскольку понимает разницу между исполнителем и хозяином». И тут великий корпорат понял, как он ошибся в выборе объекта. И зомбированный Горобец прав. Теперь нужно либо убирать Северина, либо позволить жить, надеясь, что тот не навредит корпорации. И убить его тихо уже не выйдет. Кремень только что упустил эту возможность. А послать за ним боевую группу значит развязать полномасштабную войну. И не факт, что цель в итоге будет достигнута. «Иди», — наконец произнес Гришин. «Я буду думать». Горобец забрал коммуникатор и вышел. Теперь все было неважно. Что бы ни решил шеф, он в проигрыше. Кремень несколько минут сидел, откинувшись на спинку дизайнерского кресла с закрытыми глазами. Активировавшийся автоматический массажный режим помог расслабиться. Гришин понимал, что ситуация вышла не очень хорошая. В принципе, потеря Борея была довольно неприятна, но и не фатальна. Даже если он не сможет следить за Севериным через имплант, никакой катастрофы не будет. Правда, один раз это уже сыграло свою роль, когда удалось захватить умника и террора. Ведь неизвестно, как бы все сложилось, если бы не подоспело подразделение зачистки. И поимел Гришин с этого очень много. Максу даже пришлось расширить отдел перспективных разработок, перетаскивая из филиалов местные звездочки, чтобы ускорить исследования. Что касается Северина, можно было бы его оставить в покое. Пока он играет на руку корпорации, можно позволить ему жить. Просто не выпускать его из-под наблюдения. Но как это сделать? Наружку за ним не пустишь. Можно, конечно, ориентировать спутник непосредственно для слежки. Но это почти что бессмысленная трата ресурса. Устранение Северина вернет его туда, откуда он начал. Импланты снимут. Можно воткнуть их в кого-нибудь еще. Но это отбросит назад минимум на 3 месяца. Но, с другой стороны, престол сделал для корпорации больше, чем многие высокооплачиваемые специалисты. Один только террор принесет миллиарды. И Гришин решился. Он нажал на верткоме вызов. С полминуты никто не отвечал. Затем на дисплее появилось лицо Макса. «Что?» – неприветливо бросил приятель. «У меня нет времени. Мы начинаем очередной эксперимент». «Забудь о Северине! Я решил отпустить его!» Карцев удивленно воззрился на директора. «А деньги? Испытания Борея?» «Престол не управляем. Мы потеряли контроль». «Так может...» — зав. Отделом разработок приподнял бровь. «Нам не нужна война», — покачал головой Гришин. «Тихо убрать его уже не удастся. А он может стать страшным противником. Пусть живет и работает. Нам он не опасен. Он расплатился за свои руки-ноги. Террор окупил все, что мы в него понапихали сполна. И пусть он не выполнил основную задачу, не выяснил, кто стоит за нападением на наш филиал. Теперь это работа да Винчи». «Как знаешь», — наконец произнес Карцев. «У тебя все?» «Да», — кивнул Гришин. «Тогда я возвращаюсь к эксперименту». Монитор погас, оставив Павла Гришина одного. «Горобец!» — позвал он. «Слушаю!» — раздался из верткома голос. «Забудь о престоле, пусть живет. Он честно выполнил свою часть сделки, и даже больше». «Слушаюсь!» — произнес бодигард. По его голосу Гришин понял, что тот доволен решением шефа.